Глава восьмая, в которой Оля и Ело проникают в башню смерти. Глубокой ночью, наполняя умолкнувший город звоном, по улице промчалась карета, запряженная четверкой лошадей. Миновав окраину, она подкатила к огромной башне, темный силуэт которой вздымался над городом и исчезал где-то в облаках. Из кареты выскочили две небольшие фигурки. Навстречу им из темноты вышел рослый стражник. «Именем короля!» — крикнул он, взмахивая алебардой. «Здесь запрещено ходить и ездить!» «Подумаешь!» — раздалось в ответ. «Если бы ты и умом был так же велик, как ростом, ты давно понял бы, что перед тобой пажи его величества!» «Простите, господа королевские пажи!» — испуганно забормотал стражник. «Кругом такая темень, что и мать родную не узнаешь. Одно мгновение, я сейчас засвечу факел!» Сгибаясь так, что тело его начало походить на букву «Г», стражник открыл перед Олей и Ело тяжелую дверь. «В нашем глухом месте редко доводится видеть таких высокопоставленных особ. Только главный министр его королевского величества Нушрок и посещает нас», — продолжал оправдываться стражник. «Пожалуйста, не кланяйтесь нам так низко», — сказала стражнику Оля. «А Нушрок часто бывает у вас?» «Присутствует при каждой казни». «Зачем? Неужели ему интересно это видеть?» «Да неужели вы не знаете?» Стражник огляделся по сторонам и понизил голос. «Он всегда сам и последнюю команду подает. Весь трясется, глаза наливаются кровью. Известно, коршунская порода. А иной раз только смотрит на заключенного, а тот и сам прыгает с башни. Вы-то, небось, лучше меня знаете, что его взгляда никто не выдерживает». Девочки молча переглянулись. «Скорее наверх!» — шепнула Оля и протянула Ело руку. Ступени винтовой лестницы гулко звенели под их ногами. Через полминуты они очутились в полной темноте. «Мне страшно, Оля!» — зашептала Ело. «Давай вернемся!» «Вперед, Ело! Вперед!» Лестница круто уходила вверх. Вспуганные шумом шагов и светом факела во мраке заметались летучие мыши, наполняя воздух трепетом и шуршанием. Некоторые мыши проносились так близко, что задевали девочек своими невидимыми скользкими крыльями. «Олечка, милая, вернемся!» «Ни за что!» «Так боюсь темноты, Оля, ведь ты тоже боялась ходить по темной лестнице!» «Вперед, Ело, вперед!» В темноте блеснули и скрылись два зеленоватых глаза. Кто-то дико захохотал и заплакал, и бесконечное эхо полетело по пролетам лестницы, повторяя эти страшные звуки. «Кто это, Олечка?» «Наверное, сова. Ело, мне тоже страшно, очень страшно, Ело. Но мы должны идти, мы должны спасти Гурда!» Гулко звенит лестница. Сколько ступеней осталось позади? Быть может, 100? А может быть и 1000? А вокруг свист и шелест невидимых крыльев, дикий хохот и тяжелые стоны. «Хочешь, Ело, я расскажу тебе что-нибудь, чтобы нам не было страшно?» «Да, Олечка, расскажи, пожалуйста». «Слушай, однажды на сборе нашего отряда...» «Ох, мне кажется, что это было так давно, Ело!» «Мы беседовали о том, каким должен быть пионер. К нам на сбор пришел один старый человек. У него были совсем седые волосы, а лицо веселое и ласковое. Всю свою жизнь этот человек боролся, Ело, за счастье простого народа. Враги хотели убить его, и не могли. Его заковывали в кандалы, но он бежал из тюрем. Ему было очень тяжело, но он шел и шел к своей цели, и он нам сказал, что у каждого человека должна быть в жизни высокая цель, и к этой цели надо всегда стремиться, Ело, как бы нам ни было трудно. И потом, когда этот человек ушел, мы сочинили песенку о нашем отрядном флажке». И Оля негромко запела. «Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. «Вперед, вперед!» — дала наказ любимая страна. И коль отряд пошел в поход, не отставай, дружок, ведь нас всегда вперед ведет отрядный наш флажок. Он словно зорька поутру горит над головой, он гордо реет на ветру и манит за собой. И сердце бьется горячей у каждого в груди, и мы шагаем веселей, ведь флаг наш впереди. Как наши деды и отцы идем за рядом ряд, нам каждый скажет: «Молодцы, хороший ваш отряд!» А если трудный час придет, не унывай, дружок, пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед и помни наш флажок. Оля пела все увереннее и звонче, и Ело начала робко вторить ей. С каждой секунды голоса их крепли, и веселое эхо понесло эту песню во все уголки башни. «Как хорошо, Олечка, пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед. Мне совсем не страшно, Олечка. Мне тоже, Ело, не страшно, мне уже совсем не страшно!» Как будто, испугавшись песни, умолкла сова, забились в щели летучие мыши. Откуда-то вдруг потянуло ветерком, и над головами девочек блеснули звезды. Оля и Ело вышли на крышу башни смерти. Рядом с ее вершиной проплывало легкое белое облако. Далеко внизу спал стеклянный город. Крохотные домики искрились в лунном свете. Девочки оглядели площадку крыши и вскрикнули. В центре площадки, лицом к звездам, лежал закованный в кандалы мальчик. Оля и Ело бросились к нему, опустились на колени, склонились к его лицу, сились услышать дыхание мальчика. Лицо и руки Гурда были холодные. «Мы опоздали, Оля!» — прошептала Ело. Оля, не отвечая, торопливо открыла стеклянную фляжку и брызнула на лицо мальчика водой. У Гурда слабо дрогнули веки. «Ело, скорей! Подержи его голову!» Стеклянная фляжка застучала о зубы мальчика. Он сделал судорожный глоток и застонал. «Гурд, милый, открой глаза! Ты слышишь нас? Гурд!» Не открывая глаз, мальчик едва слышно спросил: «Вы пришли казнить меня?» «Мы твои друзья, Гурд!» «Это мне снится!» — прошептал Гурд. «Не уходите только! Снитесь мне еще!» «Мы спасем тебя! Обязательно спасем, Гурд!» Мальчик с трудом открыл глаза. «Кто вы?» «Нас зовут Оля и Ело. Только ты, пожалуйста, ни о чем не спрашивай нас сейчас. Ты очень слаб». «Вы уйдете?» «Но мы непременно вернемся за тобой. Мы спасем тебя. Ты должен немного окрепнуть. В этом пакете пища для тебя». Далеко-далеко на востоке просветлело небо. Девочки поднялись. «До свидания, милый Гурд!» «Не уходите!» «Мы вернемся, Гурд!» «Я буду вас ждать!» — прошептал мальчик. Оля и Ело быстро сбежали по лестнице. Они больше не замечали летучих мышей, не слышали хохота и стона сов. Стражник снял перед ними шляпу. Девочки растолкали уснувшего кучера, и Оля крикнула: «Во дворец!» Звеня сбруи, лошади помчались по дороге. Через час, укладывая девочек спать, тетушка Аксал ласково ворчала: «Ах, вы занята! И откуда у вас столько смелости, добрые вы мои девочки? Все сердце у меня истрадалось, пока я вас дождалась». Оля устало потянулась в постели и, уже засыпая, проговорила: «Тетушка Аксал, там у меня в кармане кусочек замазки. Я сняла слепок, как вы учили, с замка на кандалах Гурда. Пусть же ваш брат, тот, что работает в зеркальных мастерских, сделает ключ. Не забудьте, тетушка Аксал».